Глава 20. Киселёв. Мой сон нарушила Василиса. Она встала ни свет ни заря и носилась по квартире, громыхая створками шкафчиков на кухне и хлопая дверями. «Евчик!» — заголосила девушка с порога, распахивая дверь в комнату Евы. «Ты что, на пожарного сдаёшь? Подъём! Работу никто не отменял! Ты зарядку мою!» Когда я поднял с подушки недовольное лицо, Вася в кои-то веки потеряла дар речи. «Прошу прощения». Она быстро выпалила и закрыла за собой дверь. Я проводил недовольным взглядом девушку и, убедившись, что та не разбудила Еву, провалился в сон. Уже позже меня снова потревожил возбуждённый голос. «Лёнь!» Малявка потрясла меня за плечо. Обречённо застонала, соскочила с кровати и побежала к шкафу, вываливала одежду на пол. «Лёня, мы с тобой проспали». Я с линцой приоткрыл глаз и с удовольствием наблюдал за Евой. Она в одной шёлковой сорочке подбирала вещи и прикладывала к себе, стоя перед зеркалом. «Лёнь», — взмолилась, повернувшись. «Вера меня убьёт, уже полдень, полдень, Лёнь! Тебя-то никто пилить не будет. Ну что ты лежишь? Вставай!» «Уже». Я легко поднялся с кровати, демонстрируя утреннее настроение. «О!» — протянула, смутившись. «Ляг обратно». Я легко рассмеялся и потянулся к девушке. «Лягу, но с тобой». Перескочив через кровать, сжал Еву в объятиях и небольшими шагами отступал к постели. «Нас сегодня не ждут на работе». «Как не ждут?» — спросила она. «А вот так. Я на важной встрече, а ты в налоговой. Разве не похоже?» Не выпуская из объятий, я поднял Еву в воздух и поставил на край кровати. «Встреча у меня очень важная», — прошептал, поправляя рыжий локон. «А тебе нужно сдать отчётность». Склонился и прикусил нежную кожу на женской шее. «Меня никогда не отправляли в налоговую». Ухватившись за мои плечи, Ева приподняла голову, позволяя себя целовать. «Всё бывает в первый раз», — промурчал я, не отвлекаясь от исследования девичьего плечика. С каждым поцелуем я спускался всё ниже. «Всё, маленькое, моё терпение на нуле». Я подхватил девушку под коленем и опрокинул её на кровать. Прижав своим телом, с удовольствием наблюдал за реакцией. Ева на краткий миг испытала испуг. Её зрачки чуть расширились, и сердце быстро колотилось. Я чувствовал это через тонкий шёлк. Но когда она потянулась к моему лицу и поцеловала, я понял, как ошибался. Не было страха, только желание. Не разрывая поцелуй, я стягивал с неё сорочку и бормотал, изредка отрываясь. Я сам себя не прощу, что так долго ждал. Мы могли быть вместе уже давно, идиот. Но ты же меня простишь. Я во что-то отвечала, но я не понимал ни слова. Она нетерпеливо ёрзала подо мной, царапала острыми ноготками спину и поясницу, целовала, покусывала мои губы, прижималась всем телом. Кажется, у рыжей занозы терпения было ещё меньше, чем у меня. Ева приходила в себя, лёжа на постели. Она по самую шею накрылась одеялом и мило улыбалась. А в какой-то момент весело рассмеялась. Обняв подушку, повернулась на бок и смотрела на меня. «Я, конечно, польщён столь бурной реакцией». Я собирал вещи с пола. «Но, может, в душ?» «Да, иди. Васька вернётся к ночи». «Ев, я вообще-то о нас двоих». Я бросил бельё и сорочку на кровать. Присел на край и подтянул девушку вместе с подушкой к себе. «Ты, наверное, не заметила, но у тебя те самые дни». Кивнул головой на постель. «Всё нормально у меня». Ева смущённо улыбнулась и, выбравшись из моих объятий, стягивала простыню с кровати. «Я ей не говорю обратного». Тут я замолчал. Меня словно приложили чем-то тяжёлым по затылку. Ева ещё звучнее рассмеялась и, чуть дёрнув ткань, намекнула, чтобы я поднялся. «Ты...» «Я, Лёнь! Встань, мне надо застирать!» Я подскочил на ноги, судорожно соображая, как вообще такое возможно. В уме провёл нехитрые подсчёты. Нет, такого в принципе не может быть, чтобы девушка 23 лет оставалась девственницей. ты почему мне не сказала?» Сказал я громче, чем ожидал. «Я тебе говорила». Ева пожала плечами и сворачивала белье. «Когда? 4 года назад?» «Лёнь, все хорошо. Мне все понравилось. Если бы я намекнула, то и я, и ты испытали бы неудобства». Она подошла, встав на носочки, поцеловала меня в подбородок, так и не дотянувшись до губ. А я стоял, как прибитый пыльным мешком, и даже не удосужился наклонить голову. «Я в душ», — произнесла малявка, спрятавшись за бельем, убежала в ванную. Проводив ее взглядом, я отмер и последовал вслед. В голове проносились мысли, от которых на лице блуждала идиотская улыбка. «Полностью моя девочка». Вся и без остатка. В душе разливалось приятное волнение. Сдержаться не было сил. Я шагнул под потоки льющейся воды, потеснив Еву к стене. Сжал в объятиях и, покрывая поцелуями лицо, шептал о том, как люблю ее. Люблю всей душой. И никому и никогда не отдам. Ева. Приняв душ и одевшись, Киселёв уминал жареную картошку и не сводил с меня взгляд. «Лёнь, ну что еще? Если ты будешь продолжать так смотреть, мне кусок в горло не полезет». «Ничего, ешь». Но по глазам было видно, его разбирало любопытство. Я отложила вилку и ровным тоном изложила факты. «Ты мне отказал». Я загнула пальчик на руке. «Дальше учеба. В отличие от сокурсников, у меня не было возможности купить экзамен. Приходилось зубрить ночами, плюс работа. Какая уж тут личная жизнь?» Загнула второй пальчик. «А потом я переехала сюда и... как-то не сложилось». «Ты мне отказал. Звучит как обвинение». Мужчина обиженно просопел в ответ. «Так и есть, я тебя ненавидела в тот момент. Я все правильно сделал». «Наверное». Я приступила к еде и захотела сменить тему. «Как вчера все прошло? Ты забрал вещи?» «Да, забрал. Так что я теперь завидный жених с 15 костюмами и 50 рубашками». «О, мечта каждой девушки», — я заулыбалась в ответ. «Надеюсь, что одно и точно». «Точно, Лёнь», — я подтвердила кивком. «Ты без приданого мне нравился», — рассмеялась скованно. «Чай или кофе?» Поднялась из-за стола и разливала кипяток по кружкам. Рядом с чайником пиликнул телефон. «Я этого и боялась. Все утро расспросы о том, куда я пропала». Грозно посмотрела на Киселёва. «Научусь врать с тобой». Незнакомый номер. «Ну что, нравится довольствоваться объедками?» «Вы ошиблись номером», — я быстро ответила. «Незнакомый номер». «Ты прекрасно знаешь, что нет, Ева». «Приятно осознавать, что мужчина пришел к тебе после другой, той, которую страстно любил несколько часов подряд». Меня бросило в жар, я взглянула на Лёню. Ничего не подозревая, он улыбнулся и продолжил есть. «Незнакомый номер. Хочешь, расскажу, как было?» «Нет, я верю ему», — напечатала без раздумий. «Незнакомый номер. Дурочка». «Если я ошибусь, ты мне скажешь». «Он пришел к тебе поздно ночью с большим букетом цветов. Как ты думаешь, почему?» «Это извинение, Ева. Мужчины так извиняются за другую женщину». Некоторое время я смотрела на экран, не отрываясь. Да, я не могла опровергнуть эти слова, так все и было. Все до последней буквы. «Незнакомый номер». Я же говорила. И он лег спать, сославшись на усталость, ведь так? Я оторвала взгляд от телефона и вновь посмотрела на Киселёва. Он нахмурился и отложил вилку. «Незнакомый номер». А утром был секс-марафон. «Так я спрошу еще раз. Приятно спать с чужим мужчиной, которому захотелось чего-то нового?» Я успела дочитать последние слова в сообщении, когда Киселёв вырвал телефон из моих рук. Он пробежался глазами по строкам. Его лицо исказило ярость. «Тварь, злобная тварь!» — зарычал он. Я второй раз в жизни видела Лёню в бешенстве. Я не знала, как реагировать. На СМС, на мужчину, который метался по кухне, пиная стулья ногой и размахивая телефоном в руках. Меня переполняли эмоции, которые нашли выход в слезах. Я молча наблюдала за беснованиями Киселёва и не понимала. Он злится от того, что всё сказанное правда, и его раскрыли, или от бессилия, потому что не мог доказать обратное. Были слышны тихие ругательства и проклятия, перемешанные с рычанием. Я отступала из кухни в коридор, зная, что он сейчас ничего не замечает, и ему нужно успокоиться, а мне всё хорошенько обдумать.